первые обращенные в Европе. После того, как в Антиохии все успокоилось и утвердилось христианство как особый народ во имя Божие, не обязанный соблюдать закон Моисеев, Павел предложил Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Деяния апостолов, 15 глава, 36 стих. Это уже была не миссионерская, а епископская деятельность, то есть забота о духовном росте и развитии новообращенных. Из-за Марка, которого Варнава опять хотел взять с собою, Павлу пришлось расстаться с Варнавою, а отправиться в путешествие силою, который прибыл из Иерусалима и оставался в Антиохии. Павел и Сила проходили по городам и передавали уверовавшим соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, в результате чего церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Деяния апостолов 16:4-6. Из Листры Павел взял себе еще одного спутника, молодого Тимофея, о котором местные братья дали очень хорошее свидетельство. В Асию и Вифинию Дух Святой не допустил их. Когда они пришли в Троаду, ночью Павел имел видение. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». В Троаде к Павлу, Силе и Тимофею присоединился Лука, который об этом дает нам знать только такими словами: «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Деяния апостолов, 16 глава, с 9 по 10 стих. Из Троады через Эгейское море они прибыли в Неаполь, портовый город при Стремонском заливе, но в нем не задерживались, а поспешили около 15 километров вглубь страны Филиппы, считавшийся важным городом в первой части Македонии. Этот город был построен в 358 году до Рождества Христова Филиппом Македонским и назван его именем. Перед этим там было поселение выходцев с острова Фасоса, которые в соседних городах добывали золото и серебро, и называлось Криниды, источники. В 168 году до Рождества Христова Македонией овладели римляне. В 42 году до Рождества Христова близ Филипп Марк Антоний победил Брута и Кассия, поселил в этом городе некоторых из своих ветеранов и дал городу право называться римской колонией. К местному македонско-фракийскому и греческому населению добавились еще римляне. Евреев, вероятно, там было немного, так как о синагоге не говорится, а упоминается только молитвенный дом, находившийся за городом. Через Филиппы проходила знаменитая римская военная дорога, то есть Игнатьева, начинавшаяся на берегу Адриатического моря в городе Дирахиуме, теперь Дурес, в Албании, шедшая через Иллирию, Македонию, и Фракию, Византию, Константинополь. Жители города поклонялись разным божествам – фракийским, греческим, римским, анатолийским и египетским. По прибытии Филиппы в первую же субботу Павел и Сила, Тимофей и Лука пришли в еврейский молитвенный дом, но там не оказалось и 10 евреев, мужчин, для того, чтобы начать обычное богослужение. Павел, однако, не терял времени. Вместо обычной проповеди, какая следовала за чтением закона и пророков, он, севший, разговаривал с собравшимися там женщинами. Разумеется, он говорил не о дожде или погоде, не о политике или торговле, а о спасении, какое Бог даровал людям во Христе Иисусе. Среди собравшихся там женщин находилась Лидия из города Фиатиры в Малой Азии, торговавшаяся пограницею, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Обратилась не только она, но и ее домашние. А когда все они приняли крещение, она убедила Павла и его спутников поселиться у нее. Ее дом сделался первым домом Евангелия в Европе. Когда Павел со своими спутниками ходил в еврейский молитвенный дом, за ними следовала местная девушка, одержимая духом прорицательным, и кричала: «Сии человеки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Апостолу не понравилась эта реклама, и он приказал нечистому духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Девушка потеряла способность угадывать и называть предметы, неведомые для других, а этим обычно она доставляла большой доход своим господам. Видя, что иссяк источник их дохода, господа разгневались, схватили Павла и Силу и потащили их к начальникам города, обвиняя Павла и Силу в нарушении общественного спокойствия, говоря: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Личную обиду прикрыли заботой об общественном благополучии. Народ, не знавший истинной причины, оказался на стороне обвинителей. Два начальника города, воеводы, приказали сопровождавшим их ликторам бить палками Павла и Силу. Избитых заключили в городскую тюрьму, приказавши начальнику тюрьмы крепко стеречь их, предполагая, что это какие-то очень опасные преступники. Он посадил их в особую часть тюрьмы, а ноги их замкнул в колоду. Избиты до крови, Павел и Сила не стонали и не роптали на отсутствие правосудия, а молились и пели во славу Божию. Арестанты с удивлением слушали их. Ничего подобного им не приходилось раньше видеть и слышать. Вдруг сделалось землетрясение. Поколебалось основание тюрьмы. Открылись двери. Цепи, какими были прикованы некоторые, повыпадали из стен. Тюремный страж, увидевший открытые двери тюрьмы и допуская, что арестанты убежали, вытащил свой меч и хотел покончить самоубийством, так как по римским законам человек, давший возможность арестанту убежать, подвергался такому же суду и наказанию, какое полагалось убежавшему. Павел, заметивший это, закричал: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Это изумило и обрадовало начальника тюрьмы. Возможно, он слышал от кого-то, что эти люди — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Ведь одержимая духом прорицательным несколько дней кричала об этом на городской улице. Вероятно, и воеводы, приказавшие бить Павла и Силу, позже узнали об этом. Уверять не можем, от кого именно тюремный сторож узнал о служении Павла и Силы. Но знал об этом и, выведши их из тюрьмы, спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они сказали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Он пригласил их в дом, и они проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Уверовал он и все домашние его. Позаботился омыть и перевязать раны, какие были на теле Павла и Силы от побоев. Затем пошли к водоему, и немедленно был крещен он и все домашние его. После этого привел Павла и Силу в свой дом, устроил для них угощение и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Землетрясение потрясло не только дома, но и живущих в них. Напуганные воеводы послали тюремному сторожу извещение: «Отпусти тех людей». Но Павел не спешил уходить, а потребовал, чтобы воеводы, нарушившие римские законы, освобождавшие римских граждан от телесных наказаний, чтобы сами пришли и вывели их. Воеводы, узнавши об этом, еще больше испугались. Поспешили прийти, извиниться и попросить Павла и Силу, чтобы ушли из Филипп. Из тюрьмы Павел и Сила пришли в дом Лидии, где собралось несколько братьев. Заметка евангелиста Луки, что они поучали и отправились, свидетельствует, что ушли только Павел и Сила, а Тимофей и Лука остались в Филиппах. Со временем в Филиппах выросла хорошо организованная церковь с епископами и диаконами, которая поддерживала материально Павла и Силу во время их служения в Фессалонике, а потом послала помощь Павлу, находившемуся в римской тюрьме, Филиппийцам 4:10. Филиппийские верующие были как светило в мире, Филиппийцам 2:15. Их жертвенность Павел поставил в пример коринфянам, 2 Коринфянам 8:1-5. Павел и Сила, сеявшие в Филиппах со слезами, пожинали с радостью. Аминь.